План-перехват не будет объявлен, — возразил я. — Нет оснований. Калмыков имел право на амнистию. — Это ты знаешь, и я знаю, а тот, кто объявит план, не знает. — Узнает. — Когда? — Через месяц? Когда запросят Минюст и получат ответ? Что произойдет за этот месяц, сказать? Калмыкова прикончат в Бутырке. Вот что произойдет. Вы что, не поняли, с кем имеете дело? — Вот, — сказал боцман, — это у меня и копошилось в мозгах. — Можно вопрос по теме? — спросил я. — Давай, — хмуро кивнул Тюрин. Я разложил на столе снимки, сделанные боцманом, и выбрал два, на которых был водитель Мамаева. — Он нанял Калмыкова? — Он. Он же его и сдал. «Что за студентка, которая перевела деньги за коммуналку?» Тюрин ткнул в один из снимков. На нем был Мамаев, стоявший возле такси с какой-то блондинкой. «Вот, Люська, его любовница». «Почему следователь не раскрутил это дело?» «Об этом нужно спросить у него. Спросишь, когда с ним встретишься, а это произойдет быстро, если и дальше будете такими же мудаками». «Вы перевели 70 тысяч долларов за квартиру жены Калмыкова», — продолжал я. «Вы были на почте в Перове с актрисой Ниной Забелиной. Ее запомнили. Через нее мы вышли на вас. Почему?» «Попросил Буров». «Чем он объяснил свою просьбу?» «Сказал, что ему претит жлобство Мамаева. Использовать человека и недоплачивать ему — моветон». Сказал, что этот счет будет предъявлен Мамаеву в свое время. «Вы знали, для чего покупается квартира? Для чего на самом деле она покупается?» «Нет». «Сейчас знаете?» «Сейчас знаю». «У тебя все?» «Только одно. Почему вы отвечаете на мои вопросы?» «Потому что у меня к тебе тоже есть вопрос, и я хочу получить ответ, как на духу. Эти четверо в Мурманске — ваши дела?» «Нет». «Не врешь?» «Нет». «Я же говорил, я же этому мудаку говорил!» Раздраженно, со злостью бросил Тюрин. «Кого вы имеете в виду на этот раз?» — полюбопытствовал я. «Мамаева». «У вас, я смотрю, все мудаки. Кроме вас, да?» «Почему это кроме меня?» — огрызнулся Тюрин. «Я точно такой же мудак!» Он поднялся и направился к выходу. С порога обернулся. «И вот что еще. Позавчера ночью Мамаев встречался с мурманским авторитетом Греком. Он приехал в Москву со своими кадрами. Зачем? Не знаю. Но это может быть важно. Делайте выводы. Адью». «Джентльмены, мурманский авторитет Грек. В поселке на Осетре Мамаев о нем упомянул. С намеком. С нехорошим намеком. И тут меня обожгло. Я поспешно набрал номер своего дома в Затопине. Ответила Ольга. Я попросил, позови Калмыкова». «Он уехал», — ответила она. «Когда?» «Часа полтора назад». «Куда?» «Не сказал. Думаю, в Москву. Побрился». «А в чем дело? Что-то случилось?» «Ничего. Не случилось совершенно ничего». Очень горячо, с присущей мне искренностью, заверил я, а про себя подумал, пока не случилось. Дорога от Москвы до Затопина обычно занимает у меня 2,5 часа. Когда спешишь — 3. Когда очень спешишь — 4. На выезде из Москвы потеряли 40 минут, пока боцман доказывал ОМОНовцам право на ношение служебного оружия. Хорошо, хоть сразу, не дожидаясь обыска, предъявил пистолет, а то нюхать бы нам асфальт. Трудно жить брюнетам в Москве. А если они еще и слегка смугловатые, как боцман, так и вообще. Чем дальше от Москвы, тем свободнее становилась Рязанка. Дорога не отвлекала. Мысли отстаивались, и чем ближе мы подъезжали к Зарайску, тем явственнее становилось ощущение, что я делаю что-то не то. В разговоре на Осетре Мамаев сказал, что мурманский авторитет Грек наводит справки о 4 москвичах, которые были в районе ИТК-6 15 сентября. Он дал понять, что может сообщить Греку наши координаты, а может и не сообщать. Но быстро сообразил, что говорить со мной с позиции силы не следует, и отыграл назад.